Глава 3. «Прости, меня зовут». Пещера была непопулярна. Ни указателей на трассе, ни заманчивых стендов. Только отметка на туристической карте для тех, кто уже осмотрел все основные достопримечательности, но хотел еще. Тави долго петляла по лабиринту дорог, нарезая круги вокруг торчащих посреди плоской равнины скал. По прямой ехать было всего ничего, но преграждающие путь утёса превращали поездки по Краби в довольно сложное занятие, где главным было не пропустить нужный поворот. На последних километрах асфальт кончился. Дальше шла рыжая грунтовка. Андрей сзади подпрыгивал и сопел. Большую часть пути он просидел слишком далеко, избегая прижиматься к Тави. И его тяжелое, отдельное тело мешало держать баланс. Но на грунтовке он все-таки сдался. Обнял Тави за талию, и сквозь тонкую ткань футболки она сразу почувствовала, какие мокрые и горячие у него ладони. Видимо, как водитель, Тави не вызывал у него ни капли доверия. Наверняка просмотрел линии вероятностей, знает, что аварии не будет, и все-таки боится. В конце концов указатель нашелся, самодельный, намалеванный масляной краской на куске жести. Они были на месте. Справа темнела густая тень масличной плантации, слева к дороге подступала очередная изъеденная карстом скала. Впереди виднелась окраина небольшого поселка. На обочине у въезда ковырялись в траве несколько длинношеих кур. Если бы не указатель, Тави проскочила бы мимо. Догадаться, что именно эта система впадин, натеков и проемов и есть искомая достопримечательность, она не смогла бы. По большому счету даже не пещера, скорее грот, многоэтажная система открытых полок, врезанных в тело утеса и укрепленных сталактитовыми столбами и колоннами. Из-за него скала походила на великанский шкаф. На второй этаж вела шаткая приставная лестница, заботливо принесенная кем-то из деревни. Было видно, что за пещерой ухаживают. Полки были тщательно очищены от вьюнка и лиан, покрывающих стены утеса. Зеленая завеса четко обозначала границы места, которое, по чьему-то мнению, могло заинтересовать туристов. Чуть в стороне виднелся прудик, темный и гладкий, как зеркало с одного краю, заросший водяным гиацинтом с другого. Похоже, за ним тоже присматривали, иначе поверхность воды уже полностью скрылась бы под массой бешено размножающегося растения. Пейзаж симпатичный, но вряд ли стоит того, чтобы петлять по деревенским дорогам. Туристам здесь делать нечего. Но Тави не была туристкой, и это приятное местечко почему-то будило в ней острую тревогу. Дэнк утверждал, что здесь она узнает нечто важное. Именно здесь? Координаты были указаны до секунд. Точка, которую имел в виду Дэнк, не обязательно совпадает с пещерой. Погрешность довольно велика. Может, речь шла об одном из жителей поселка, или, если вспомнить холм на Слоновом, вообще о вершине скалы. Тави поймала ресницами слабую пасмурную тень, взглянула на сумрак и едва удержалась, чтобы не зажмуриться. Покосилась на Андрея. Тот, задрав голову, безмятежно созерцал колоссальные известняковые натеки, нависающие над головой, как клыки огромного зверя. Жутковатое зрелище, но то, что происходило в сумраке, было еще страшнее. Непристойно голый, лишенный растительности утес вздымался в небо, грубо взламывая низкие тучи. Энергия кипела и бурлила вокруг, устремляясь к вершине и заворачиваясь там в воронку. Структура похожая на инферно. Но воронки инферно черные, а эта была серой. И присмотревшись, Тави поняла, что серое — это состоит из сложнейшего переплетения белого и черного. Линии напряжений взмывали в небо и расходились на чудовищной высоте, пугающе напоминая ядерный гриб. Они пронизывали, видимо, все слои сумрака. Тави могла проследить их вплоть до третьего, и вряд ли глубже что-то принципиально менялось, а на седьмом, совпадающем с реальностью. Закусив губу и стараясь ничем не выдать потрясения, Тави вскарабкалась по лестнице, оглядела с высоты второй полки верхушки пальм, крыши поселка, круглый купол мечети, разбеленная дымкой рыжезеленая стена загораживает горизонт километром западнее. Видимых изменений нет, но облако напряжения и тревоги давит на долину, как холодное мокрое одеяло. Даже собак не слышно. Что-то произошло здесь, на вершине, что-то очень страшное, и могло произойти еще. Разрушительное облако нависло над сумраком. В который раз Тави пожалела, что ей так не хватает знаний. Это выводило из себя, это мучило. Видеть, но не понимать. Не зная толком, что хочет найти, она принялась осматривать грот. Какие-то потеки и наплывы, какие-то наросты, текстуры, напоминающие губчатые кораллы, а цветом синий мох, растущий на первом слое сумрака. Торжественная оранжево-белая колоннада. Узкая труба, ведущая на третий этаж. Поверхность мягких известняковых валунов местами чуть стерта. Видимо, здесь не раз карабкались наверх, упираясь руками и ногами. Тави влезла на камень, примерилась. Да, можно подняться. Третья полка. Глубокие круглые гроты, как дырки в сыре. Сыре из мышеловки, наверное. Искрящиеся щетки кальцита. Сквозь сумрак все те же линии напряжения, уходящие к вершине. Но теперь Тави замечала, что при ее приближении эта невообразимая подвижная структура начинала колебаться, взаимодействовать со структурой ее собственной ауры. Теперь Тави стало по-настоящему страшно. Она показала себе слоном в посудной лавке. Или волной, готовой снести великолепную, хоть и пугающую башню. И что тогда будет? Что держит на себе эта воронка энергии? Какие опоры может невольно выбить Тави? Волна, цунами, Сивапу, задумавший разорвать путы асуров. Ох, Дэнг, кажется, вопросов только прибавилось, а ответов так и не видно. С третьей полки хода не было. Изнывая от тревоги, Тави полезла назад. Сердце мелко дрожало, подгоняло, требовало. Но она двигалась осторожно, будто ее окружали хрустальные до звона натянутые нити. Заденешь одну — раздастся мелодичный звук лопающейся струны. И все, конструкция обрушится. Медленно, аккуратно. Нога скользит по гладкому валуну, ухватится за ближайший выступ. Будет очень глупо сейчас рухнуть с высоты четвертого этажа. Перекладины хлипкой лестницы потрескивают под ногами. Выдержит ли? Выдержала. Земля. Одно ясно, никуда Тави отсюда не поедет. Надо будет поселиться в пещере, будет торчать здесь, пока не разберется в странном явлении, не распутает зашифрованный в нем узор, пока не поймет, как связана структура ее ауры со взбесившимся над утесом сумраком, пока не поймет, чем опасно и как держать эту опасность под контролем. Но для начала заедет в поселок, переночует, поболтает с местными, и если повезет, она вспомнила круглый купол мечети. Деревня мусульманская, но вряд ли кого-то обидят расспросы об окрестных буддистских храмах. Дэнг сотни лет вел жизнь монаха и слишком стар, чтобы менять привычки. Она его найдет. Это будет нетрудно. Судя по письму, он хочет быть найденным. «Эффект незавершенного действия», — с усмешкой сказала себе Тави. На Као-сан она ушла из-под носа монаха-убийцы, и теперь ему нет покоя. Паулу он свел с ума. А от Тави и вовсе хочет избавиться, быстро и окончательно. Ну и пусть убивает. Это лучше, чем пожизненное заключение. Лишь бы сначала ответил на ее вопросы, тогда Тави тоже сможет избавиться от света и тьмы, леденящей заботы светлых и вязкой темноты незнания. Не такой уж плохой итог. А там, глядишь, снова удастся сбежать, — мелькнула шальная мысль. Андрей, сложив руки на груди, сидел боком на мотоцикле и наблюдал за Тави с демонстративным терпением. «Ты бы хоть раз оглянулась!» — процедил он сквозь зубы, когда Тави, бледная и дрожащая, от адреналинового выброса, нога за ногу, выбрела на дорогу. «Прекрасная у меня девушка, внимательная и заботливая!» На мгновение Тави ощутила укол совести. Лазая по пещере, она попросту забыла об Андрее. Но чувство вины оказалось хлипким, как ведущая в грот лестница, и быстро истаяло без следа. У Тави попросту не хватало силы внимания на его недовольство. Хорошей девушкой она побудет потом, но сейчас ее звало что-то. Она поймет. Тави надеялась, что поймет. Андрей нервно шагал вокруг выложенного сине-белой мозаикой столика, размахивая руками. Тави крепко сжимала ключ от мопеда в кулаке. Ей казалось, что скоро Андрей попытается отобрать его силой. Они только что поужинали вкуснейшей жареной лапшой, и Тави, пользуясь моментом сытого блаженства, сказала, что хочет переночевать в поселке. Благо, до гостиницы пара десятков метров. Только пересечь пустынную пасмурную поляну, посреди которой торчит облезлая неподвижная карусель. Пока Андрей мыл руки, Тави успела тихо, но настойчиво расспросить повариху, едва говорящую на английском, и та ткнула пальцем в незамеченный самодельный указатель. «Откуда эта глупейшая мысль?» — восклицал теперь Андрей. «Зачем нам ночевать в этой дыре? Что тебя здесь так привлекает?» «Здесь красиво», — пожала плечами Тави. «Раз уж мы сюда приехали, можно погулять и подольше. Зачем тащиться по трассе в темноте?» «А я предупреждал». «Ну, не рассчитала немного», — беспечно отмахнулась Тави. «У нас даже зубных щеток с собой нет». Вот проблема, зубная щетка. Я уверена, что вон там, — Тави кивнула на магазинчик напротив, — найдется парочка. И вообще, хватит орать, люди пугаются. На них действительно уже косился продавец, покуривающий прямо за расположенным у входа прилавком. Повариха, зарумянившись, уставилась на доску и испуганно поблескивала влажными глазами. Две облаченные в длинные цветастые платья велосипедистки средних лет, повстречавшиеся друг с другом минуты раньше, прервали бурный обмен новостями и теперь, придерживая своих железных одров, посматривали на ссорящуюся парочку. Публичный скандал для тайцев — дело немыслимое. В этом отдаленном от туристического потока поселке иностранцы были экзотикой. В глазах кумушек вместе с возмущением читался исследовательский интерес. Что еще выкинут странные пришельцы? Андрей, скрипнув зубами, набросил на себя и Тави сферу невнимания, и тетки, обменявшись еще несколькими мяукающими фразами, взгромоздились на велосипеды и разъехались каждая в свою сторону. Повариха с явным облегчением принялась рубить зелень, а продавец и вовсе скрылся в глубинах магазинчика. «Все, хватит!» — отрубил Андрей, все же слегка сбавив тон. «Мы сейчас же едем в Аонанг, собираем вещи и возвращаемся на Пхукет. Я тебе что, собачонка, чтобы ты таскала меня за собой по всяким дырам?» «А когда ты меня таскаешь, все нормально, да?» — парировала Тави. «Я мужчина, это мое дело принимать решение». Тави искренне рассмеялась, ничего не смогла с собой поделать. Андрея передернула. «А если мне не нравится твое решение, заставишь согласиться силой?» — спросила она. «Надеюсь, до этого не дойдет», — покачал головой Андрей. «Настя, я не понимаю, что с тобой происходит. Откуда эта импульсивность, это упрямство? Я мужчина, кроме того, я старше, выше уровнем и опытней. Я потакал тебе во всем, но есть же предел. А при чем здесь твой уровень? Мы в отпуске!» Андрей горько усмехнулся. «Напомнить тебе, как я провел свой последний отпуск? Отлично отдохнул, гоняясь за одной не в меру шустрой девчонкой, которая делала все, чтобы ее подозревали в убийствах. Мы — дозорные, Настя. Мы не имеем права об этом забывать, тем более здесь». «А что здесь?» — едва не выпалила Тави, но успела прикусить язык. На лице Андрея не было и следа курортной расслабленности. И не появлялось ни на секунду, с тех пор, как они сели в самолет, вылетающий из Домодедова. Если бы голова не была так забита собственными проблемами, сразу бы заметила. «И давно ты знаешь?» — помедлив спросила она. «Что?» «А, дошло, наконец. С самого начала, конечно, с тех пор, как к тебе пришло письмо. Дом Красного Дракона. Куда бы деться?» «Проверяем, значит, мою почту?» — мгновенно взбесилась Тави. «Прекрасно. А камеры в ванной поставили?» «Ты своим поведением подтвердила, что это было бы абсолютно правильным», — взвился в ответ Андрей. «Как тебе можно доверять? Как? Мы кладем все силы, чтобы оградить тебя, а ты посылаешь всех к черту и с энтузиазмом суешь голову в явную ловушку. Давай называть вещи своими именами. Ты просто не заслуживаешь помощи ночного дозора». «Давай называть», — согласилась Тави. «Ночной дозор посадил меня под бессрочный домашний арест, как преступницу». «Нет, хуже. Преступники хотя бы знают, за что они сидят и когда закончится срок». «Ты несешь чушь». «Ладно, оставим это», — отмахнулась Тави. «Ночной дозор светел и прекрасен. Я — эгоистичная свинья, недостойная быть светлой, пусть так. Но с чего такой шум? Хорошо, пусть Дэнк подманил меня только для того, чтобы добить, раз на Каосан не вышло. Пусть я дура, мышь несчастная, да сыра охочая. Ну, прихлопнет он меня, что с того дозору?» «Как что?» — оторопел Андрей. «Проблема-то решится», — пожала плечами Тави. «Силы класть больше не придется, всем же выгоднее просто меня убить». На мгновение показалось, что Андрей сейчас залепит пощечину, но внезапно гневная складка у губ разгладилась, и на лице проступили сочувствие и испуг. «Настя? Настенька? Прости. Черт, мне надо было быть внимательнее к тебе». Он потянулся обнять, но Тави качнулась назад. В глазах Андрея мелькнула боль, и он отступил. Взлохматил волосы на затылке. Знакомый жест, содранный у Семена. «Ты переутомилась, Настя. Теперь я понимаю, вся эта круговерть, ты же столько стрессов пережила, а потом сразу учеба, работа. Это наша ошибка, наша вина. Семен был прав. Прости, что я ему возражал. Наоборот, надо было вытащить тебя отдохнуть намного раньше. Прости, это переутомление, это нервный срыв, Настенька, но все будет хорошо». Будто теплая ласковая рука скользнула по взвинченному напряженному разуму. «Все пройдет, все будет хорошо, расслабься. Позволь своему мужчине защитить себя. Ему лучше знать». Еще неделю назад она, наверное, поверила бы. Тави отступила на шаг. Перед внутренним взором зажглась радужная сфера ментальной защиты, простой, но надежной. Не зря Тави отрабатывала ее особенно упорно. Физическое нападение она не особо верила, а вот мозг защитить хотелось все время. Довольно безнадежная попытка, но не сдаваться же сразу. Если Андрей решит ломиться силой, не удержать. Четвертый с натяжкой уровень против уверенного второго, у нее нет шансов. Но незримая ласковая ладонь бессильно упала. Андрей выглядел так, будто вот-вот заплачет. «Ты не доверяешь мне?» Тави прикусила губу. Такое жалкое, будто смятое, усталое лицо. И виновата в этом она. Зачем они друг друга мучают? Почему постоянно ссорятся? Ей захотелось расплакаться, уткнувшись Андрею в грудь. Или наоборот, обхватить эту голову со смешным завитком на затылке, заглянуть в вечно серьезные глаза. Поцеловать, заставить разомкнуться напряженно сжатые губы. Тоже сказать, что все будет хорошо. «Понимаешь?» — выговорила она мучительно, подбирая слова. «Мне сейчас приходится выбирать, тебе верить или себе, и... прости...» Горло перехватило, и она замолчала. «Ничего», — прошептал Андрей. «Это неверный выбор, но ничего. Я понимаю, тебе трудно сейчас доверять мне. Давай и правда снимем номер. Не стоит сейчас садиться за руль ни мне, ни тем более тебе. Выспимся, а завтра я отвезу тебя обратно. Погода наладится. В тебе сейчас кипят эмоции, но это пройдет. Будем ездить на рейле, а?» «Купаться. Если хочешь, скалолазанием займемся. За неделю чему-нибудь научимся, удивим Семёна, пусть не хвастается, а? А эти твои мысли, они пройдут. Это все нервы, ты приболела, но мы все исправим». Он говорил что-то еще, какую-то нежную, расслабляющую чепуху, какую говорят буйным, душевно больным или перепуганным, загнанным в угол зверькам, чепуху, в которую очень хотелось поверить. Тави же сама недавно кричала себе и другим, что сходит с ума. И вот, наконец, получила сочувствие и обещание поддержки. Довериться. Перестать сопротивляться. Принять помощь, ведь Андрей действительно намного опытнее. Может, он сумеет понять, в чем дело. А если сочтет, что ей не надо знать, то, наверное, так оно и есть. Тави прикрыла глаза, готовая сдаться. Но в успокаивающих словах Андрея сквозило нечто раздражающе знакомое. Ускользающее воспоминание злило и царапало, как камешек в сандалии. Если бы не оно, Тави смогла бы наконец успокоиться и поддаться усталости. Чувство дежавю будоражило, мешало, не позволяло себя отбросить. Это просто твои капризы, просто эмоции, просто нервный срыв. Да, все это Тави слышала от Андрея, от Семёна, но и до них тоже. Давным-давно. Слишком эмоциональное. Тави вдруг сухо рассмеялась. Да как она могла дважды попасться на эту удочку? «Слышал про мою тетю Елену?» — весело спросила она. «Которую я в детстве ножом ткнула». «Ну», — недоуменно свел брови Андрей. Резкая перемена темы и тона сбила его с толку. «Однажды она наводила у нас дома порядок. Она считала, что мама это плохо делает. И вынесла на помойку все мои рисунки, чтобы место не занимали. Я уже тогда любила рисовать, и картинок было много. И?» «И я назвала ее сукой. Мне как раз тогда в детском саду это слово сказали. А потом весь вечер рыдала». «Печальная история, конечно, но я не понимаю, к чему...» «А к тому, что она сказала, что я не просто дурно воспитана, а вообще не контролирую себя, что нормальный ребенок не стал бы распускать сопли над своими каракулями, что я слишком эмоциональна и неплохо бы меня проверить на...» Тави скорчила гримасу и постучала пальцем по лбу. «И что? Проверили?» — внезапно заинтересовался Андрей. «Не тогда», — небрежно ответила Тави. «Чуть позже, когда я попыталась ее вскрыть. И знаешь что, оказалось, что со мной все в порядке. И плакать, когда с тобой так поступают, вовсе не признак неадекватности и психического расстройства. Так что засунь-ка ты свой просто нервный срыв себе в задницу. Вместе с просто капризами и просто эмоциями». «То есть я для тебя воплощение злой тетки?» — печально спросил Андрей. «Я не пытаюсь защитить тебя, я отбираю любимую игрушку. Самой не стыдно от такой инфантильности?» «Что ж, больно слышать, но я не обижаюсь. Ты сейчас не вполне осознаешь, что говоришь». Тави неприятно усмехнулась и закатила глаза. «Он светлый, он ненарочно», — машинально напомнила себе она. И впервые усомнилась в этой привычной мысли. Сил вести мопед уже не было, и, оставив машину под присмотром доброй поварихи, они двинулись к гостинице пешком. Шли медленно, взбивая сандалиями рыжеватую пыль грунтовки. Через поляну, где тоскливо поскрипывали, несмотря на безветрие, ржавые суставы карусели. За выгоревшим шатром, конусом, прикрывавшим невиданных верховых зверей, виднелся крытый грузовичок с разрисованными все теми же лошадками и слонами-тентом. Видимо, аттракцион был передвижной. «У меня такое чувство, будто ты покидаешь меня», — горько проговорил Андрей. «Я не понимаю, почему. За что? Я так заботился о тебе». Тави прикусила губу. «Как было бы просто ответить, что за глупости? Я люблю тебя, я с тобой». Но соврать она не могла. «Я должна, понимаешь?» Она прижала руку к груди, попыталась заглянуть Андрею в глаза, но тот поднял подбородок и устремил взгляд в пространство. «Я должна узнать, чего хочет Дэнк, иначе... иначе некому будет вернуться к тебе. Тебе некого будет любить, я просто... растворюсь, исчезну, развоплощусь». Хотела сказать она, но оборвала фразу. Андрей дернул плечом, знакомый жест, означающий «вечно ты что-то выдумываешь». Лошади с неестественно толстыми шеями качали подозрительно зубастыми головами. У слонов было по 6 бивней. Дизайнер карусели вдохновился изображением тибетских демонов. А вот детей, похоже, не любил. «Руки бы ему оборвать», — мрачно подумала Тави, разглядывая уродливые фигуры. «Это надо же так подобрать цвета. Желтый, белесый, грязный, изрядно разведенный серым. Темный, кровавый, красный. Синий какой-то мертвенного, трупного оттенка. Такой цвет Тави вообще видела лишь однажды. Цвет кожи демона Пишичи. Палитра скверно освещенного морга. Неудивительно, что дети обходят карусель за версту». На их голоса из фургончика высунулся глубокий старик с уродливым, будто смятым лицом. Седая голова мелко тряслась на тонкой черепашьей шее. Опознав иностранцев, он на неверных ногах выбрался из кузова и торопливо заковылял наперерез, призывно жестикулируя. «Любите кататься на карусели?» — проскрипел старик. «Садитесь, покатайтесь на карусели. Куда же вы?» «Да иди ты», — процедил Андрей по-русски с неожиданным, необъяснимым презрением. «Псих». «Ты чего?» — изумилась Тави. «Нет, светлый не значит святой, но такое презрение к несчастному старику. Старый больной человек», — она прикусила губу и оглядела жуткую карусель. Садиться на синюшных лошадок не хотелось, но... «Давай прокатимся. По договору мы ему помочь ничем не можем, я понимаю. Право на ответное действие темных, все такое. Но по-человечески помочь нам никто не может запретить. Дадим человеку хоть немного заработать». «Да не человек он», — с отвращением бросил Андрей. «Проще считать меня черствым козлом, чем лишний раз посмотреть, да? Это же иной самоучка, дикарь, к тому же темный. Знаешь, зачем ему эта каруселька? Детей пугать, а потом тянуть из них силу». «Я думала, иные не доходят до такого состояния», — смешалась Тави. «В смысле, не болеют и не стареют так сильно». «Почему же? Если ничего не делать, может, он не умеет лечиться. Может, не считает нужным или наслушался проповедей твоего Денга и спешит переродиться в человека. Учиться когда-то не захотел, соблюдать договор не захотел, дисциплина дозоров ему поперек горла, сам виноват». «Слушай», — не выдержала Тави. «У тебя к необученным иным что-то личное? Ты же их ненавидишь больше, чем темных. Ты же на этого несчастного деда вызверился не за то, что он тьме служит, а за то, что делает это на свой лад. Что за пунктик у тебя такой?» «Это у тебя пунктик», — огрызнулся Андрей. «Дисциплина и правила важны, иначе все будут творить, что хотят. И хорошо, если сами убьются, так еще и других подставят». «Вот как ты?» Тави дернулась, как от пощечины. Привычно втянула голову в плечи. «Интересно тебе было, да?» — не унимался Андрей. «И сейчас интересно. А потом за тобой кровавые ошметки по всему бульвару убирать». «Он ненарочно», — привычно шепнула себе Настя. «Он светлый. Он просто не может справиться со своей болью. Не сопротивляйся, потерпи. Дернешься, и ему станет еще хуже. А он и так мучается, бедный. Молчи, молчи, молчи». «Как же я устала трястись над твоим душевным покоем», — сказала Тави. «Оно и видно, как ты трясешься», — пожал плечами Андрей. И Тави опасно сузила глаза. «Саушкин», — сказала она, и Андрей споткнулся, — «не корчи возмущенную физиономию. Ты знаешь, что этот случай разбирают перед первым полевым занятием. Я не могла не узнать. Ты залез в конец учебника и опознал высшего незарегистрированного вампира, нарушил правила, и в итоге пострадали твои друзья. Но это еще не все. Дальше ты поступил как раз правильно, и за это тебе стыдно не меньше, а то и больше. И теперь ты все время пытаешься оправдаться и потому так цепляешься за свою дисциплину. На работе еще держишь себя в руках, но со мной не считаешь нужным. Ты хочешь внушить себе, все, что говорили тебе потом, верно. Те, кто поступает иначе, глупцы и гады, а те, кто использует магию без присмотра и инструкций, смертельно опасные негодяи. Даже этот несчастный дед, едва тянущий на 7-й уровень. Не говоря уже обо мне, потому что иначе ты выходишь трусишкой. «Я не трус!» — взревел Андрей, вспугнув ковыряющихся на обочине кур. «Знаю», — кивнула Тави. «Я-то как раз знаю, и Семён знает, и Борис Игнатьевич, и Алишер, Ольга, Светлана, все, кто ходит с тобой в дозор, знают, что ты не трус. Все до последней девочки в бухгалтерии знают, кроме тебя самого». Она попыталась взять Андрея за руку, но тот выдернул ладонь и ускорил шаг. «Ладно», — подумала Тави. «Рано или поздно она вернется, и они будут гулять и разговаривать и гулять, пока не распутают этот безумный узел». Это будет проще. Потом, когда она разберется с собой. Но для этого она должна ответить на зов Денга. «Ты переутомилась и сама не понимаешь, что говоришь», — как заклинание повторил Андрей.